Глава 7. 1553 год, 2 июля, поместье Андрея на реке Шат. День шел за днем. В целом, спокойно. Из-за чего Андрей уже начал даже переживать. Неужели предчувствие его обмануло? Неужели Петр Рябой оказался прав и всякое бывает? Однако он пока продолжал придерживаться своего плана. Враг ведь в эти годы может и подвести, опоздав на свидание. Трамваи не ходят, метро еще не запустили, а такси еще даже не придумали. Так что дело это нехитрое. Тем более, что кто конкретно им окажется и откуда ударит, он не знал. Ну и готовился на всякий случай. Ко 2 июля крепость была завершена. В общих чертах. Во всяком случае, ее ранняя первичная форма, позволяющая уже держать оборону хоть как-то. И работы какие-то по ней вел только Игнат при поддержке 3-4 детишек, что вокруг него вертелись и помогали одноногому плотнику. Взрослые подключались лишь изредка, когда требовалось что-то поднять тяжелое. Вал был отсыпан и укреплен ростверками из ячеистой решетки, связанной лыком из лещины. Не бог весть что, но защита от осыпания на первое время вполне годная, что позволило возвести его с достаточно крутым возвышением. Это совокупно уменьшило объем земляных работ. Сверху же по гребню вала шел скрепленный частокол. Так что совокупная высота одна сухого рва до верхней кромки куртины получалась в районе 4,5 метров. Примерно. Плюс-минус. Не так и много, как хотелось. Но достаточно для того, чтобы ни дикие звери, ни залетные искатели поживы не пытались перебраться. Каждые 10 метров стена изламывалась и выступала немного вперед. Здесь на высоте около 3 метров от дна сухого рва размещались скворечники, небольшие закрытые боевые площадки. Их, в отличие от куртины, штурмовать было сложнее даже потому, что верхняя их кромка уходила за 5 метров. Но главное – это бойницы. Узкие вертикальные щели, прикрываемые изнутри подвижными щитками. Они располагались по внешнему контуру, позволяя вести обстрел не только вдоль куртины, но и во фронт. Из лука или его аналога. Или даже метать с улицы, что было сложнее, но не сильно. В сочетании с достаточно толстыми стенками, надежно защищающими от стрел, получалось неплохо. Разве что размеры подкачали, и в каждый такой скворечник больше 3, край 4 бойцов не помещалось. Но в целом мог продуктивно работать и один. Подвижные щитки были подвешены свободно, оставляя небольшую щель сверху для обзора. Чтобы их открывать, было достаточно просто наступить на небольшую педаль. И веревка, пропущенная через блоки, сдвигала щиток в сторону. Потихоньку Андрей планировал оковать щитки полоской металла, чтобы в них стрелы не втыкались, но это была перспектива. Узкие ворота закрывались, как он и планировал, подъемным мостком из крепких бревен с помощью довольно нехитрого приспособления, напоминающего сдвоенный журавль. А чтобы эта процедура не была проблемной, мосток был уравновешен противовесом. Так или иначе, но получалось очень и очень неплохо. Во всяком случае, для сельской местности. Хотя какие-то доделки, конечно, еще оставались. Собственно, Игнат и мастерил все эти щитки, доводя очередной скворечник до ума. Остальное же население усадьбы занялись возведением жилого помещения. Ведь зима близко, как любили говаривать старки. Понятное дело, что аборигены понятия не имели об этой фэнтези-франшизе, но всецело разделяли этот тезис, видя в нем, впрочем, нечто иное. У Андрея не было хорошо просушенного леса для возведения крепкого жилого сруба. Можно было обойтись и сырым, как нередко в эту эпоху и поступали. Но он, имея некоторые представления о данном материале, не считал нужным заниматься подобным, а бессмысленным занятием. Керамических кирпичей у парня тоже не было, как и прочих подходящих строительных материалов. Но еще в Туле, задумавшись об этой проблеме, он приобрел через купца Агафона довольно много извести. Обычной строительной извести, которая стоила сущие копейки, так как на Оке имелись каменоломни известняка, готовые поставить этого добра в любом количестве. Ну, по местным меркам. Вот Андрей закупил извести целую большую лодку, ее, кстати, лишь неделю спустя доставили вместе с лошадьми. И теперь, когда у него дошли руки, он занялся строительством простого землебитного здания, для которого эта известь и предназначалась. Что из себя представляла эта технология? Собиралась опалубка из плах. В нее насыпалась земля, очищенная от всякого рода крупных вкраплений органики, корешков там или жучков. Крепко утрамбовывалась, после чего проливалась известковым раствором. И так в несколько слоев, после чего опалубка разбиралась и передвигалась дальше. Через несколько дней, когда известь схватывалась, опалубку ставили выше и вновь повторяли этот прием. В результате получилось не очень прочное поначалу, но дешевое и крайне быстро возводимое здание. Но хрупким оно было только поначалу, потому что с каждым годом такие стены укреплялись, набирая прочность. И уже через какие-то пару столетий не уступали цементным. Понятное дело, что ждать так долго Андрей не мог. Посему стены он начал возводить достаточно толстые, чтобы даже в рыхлом виде они оказались способны к осени держать тяжелую крышу. По такой технологии в конце 18 века в Гатчине был построен Приоратский замок, который спокойно простоял до 21 века и в целом сохранился очень недурно, а во всяком случае не хуже кирпичных построек. И строил его архитектор Львов с тремя помощниками, возведя за 3 месяца все стены. Причем потратив на него всего 2000 рублей, в то время как аналогичная постройка из керамического кирпича обошлась бы в 25 тысяч. Почему эта технология не получила широкой популярности в России? Бог весть. Андрею это было неинтересно от слова вообще. Он уже был далеко не ребенком, во всяком случае по сознанию, и прекрасно понимал, что история технологий и их внедрение связаны со здравым смыслом и трезвым расчетом чуть более чем никак. И путь к успеху той или иной технологии нередко прокладывают банальный случай и лихая удача. Знакомство, да личная симпатия и так далее и тому подобное. Так что воспринимал не пошедшее в серию технологии без всякого скепсиса. И теперь, столкнувшись с необходимостью быстро построить большое жилое помещение, он без лишних метаний остановил свой выбор именно на землебитной технологии. Поскольку по соотношению цена-качество ничего лучше ему не было доступно. 2 этажа по такой технологии построить было проблематично. Во всяком случае, быстро. По этой причине он не стал рисковать и вновь вернулся к компоновочной схеме полуземлянки, при которой выкапывался котлован примерно по пояс, а толстые землебитные стены возводились примерно на 1,5 этажа вместо 2. Выигрыш небольшой, но в сложившейся ситуации каждые 10 сантиметров были на счету. Вот и пришлось выкручиваться, чтобы получить 2 жилых яруса. Зачем такой геморрой? Все просто. Пространства в крепости имелось очень немного, и позволить себе роскошь одноэтажных построек Андрей не мог. И был бы подходящий материал, отгрохал бы и 3-этажные. Архитектурно жилой дом вписывался в общий план крепости, имея трапециевидную форму и используя в качестве одной из стен вал. Да, слегка облагороженный и укрепленный, но вал. Что опять-таки ускоряло строительство. Высота потолка была минимальной. Что-то около 1,80 м. Иначе при односкатной плоской крыше просто ничего не получилось бы. По его задумке, все здания внутри крепости должны быть такими же. И конюшни, и сараи, и прочее. И формировали таким образом в центре небольшую площадь в форме правильного восьмиугольника. Достаточную, чтобы всем свободно собираться, коней вывести и даже еще не сильно толпясь. Крыша же должна быть перекрыта черепицей, изготовленной по этой же технологии. Просто земля, перемешанная с известковым раствором, утрамбовывалась в деревянную форму, а потом оставлялась сохнуть и схватываться. Оставался вопрос отвода воды, который бы стекал со всех этих крыш. Но он пока работал над этим вопросом, планируя для начала ограничиться просто стоком со сливным отверстием в валу. А чтобы вода не накапливалась в сухом рве, требовалось прокопать водоотводную канаву до ближайшего оврага, а то и до реки. Но тут еще нужно было подумать, чтобы не сильно ослаблять оборону и очень напрягаться в плане физических усилий. Ты уверен, что этот колхоз не развалится после первого дождика? Скептически глядя на набивку первой опалубки, спросила Марфа. Доверься мне. Откуда ты знаешь о том, что так вообще можно дом поставить? «Ты хочешь сейчас это обсуждать?» — усмехнулся парень, намекая на то, что вокруг куча людей. Супруга фыркнула недовольно, но замолчала. А Андрей заметил смеющийся взгляд кузнеца. Он явно что-то знал, или догадывался, или выдумал себе что-то. Несколько секунд длились эти гляделки, и, поклонившись Андрею, Илья отвернулся, явно не желая испытывать терпение юного и достаточно вспыльчивого хозяина. А парень отправился беседовать с Игнатом. Для задуманного Андреем дома требовались постели. И, учитывая нехватку пространства, возможно, часть из них пришлось бы делать двухъярусными. Разговор не клеился. И у Андрея мысли все были о кузнеце, а у Игната — о щитках скворечника, поэтому после 10 минут мучений парень не выдержал и пошел к Илье. «Нужно поговорить», — тихо произнес он, подойдя со спины, отчего кузнец вздрогнул. «А? Да, конечно». «Наедине». Они отошли за пределы крепости и сели на небольшой пригорок с видом на крепость. 100 метров от нее. «Что-то случилось?» — настороженно спросил Илья. «Рассказывай». «Что рассказывать?» «Эти 2 болтуса про меня болтают, будто я с волколаком братался. А вот дождутся, что я им языки вырву. Но это дело старое. Теперь что? Твой взгляд выдает». «Я... Да ничего не болтают?» Испуганно, настороженно произнес кузнец. «Ты не умеешь врать», — покачал головой Андрей. «Мне из-за этих 2 придурков тебе оправдываться постоянно. Ежели люди станут болтать о чем-то более страшном, то у церкви ко мне появятся вопросы. И не только ко мне. Ко всем нам». Тишина. «Не хочешь говорить?» «Я не знаю, как начать». «Начни сначала». «Хозяин, мы никому не скажем, кто ты и твоя супруга». «А кто мы?» «Ну...» «И? Я весь внимание». «Волколаки же!» — опасливо произнес Илья. Андрей на него уставился с самым удивленным видом. С минуту так таращился, а потом заржал. «А вот тушистина, говорят!» — отсмеявшись, выдавил он из себя. «Заставь дурака Богу молиться, он себе ее лоб расшибет. С чего вы вообще это взяли?» «Так, сынок мой слышал ваш разговор. На дивном языке. Ничего толком не понял, но услышал, как ты Марфу спрашивал, хорошо ли ей в этой шкуре. Да и поведение...» Хотел было продолжить Илья, но Андрей вновь зашел со смехом. «Что?» — наконец не выдержал кузнец. «Сыну твоему нужно уши прочистить», — еще раз хохотнув, ответил парень. «Я спрашивал Марфу о том, как ей живется в шкурке хозяйки поместья. Не жмет ли она ей? Она ведь белоручка, словно княжна. Ничего делать толком не умеет. Вот и пытался засовестить». «Но...» — выгнулось лицо у Ильи. «Как он этот вздор услышал-то? И откуда взялся дивный язык? Ветер, что ли, шалил?» «Видимо...» — нервно хохотнув, ответил кузнец. «Вот ведь же...» «А представь, что было бы, если бы отцу Афанасию по дурости сии разболтали. Мне что, святым Христофором от него открещиваться?» «А кто это?» «Слышал я, что был в былые годы такой святой христианский. Еще во времена отцов церкви, и что имелась у него собачья голова. У меня вроде бы с этим делом все не так мрачно. А? Или похож? Скажи, похож я на песика? Гав-гав!» Выкрикнул Андрей и снова зашел со смехом, а вместе с ним Илья, красный как рак, и уши аж горят, и стыдно, и смешно. Отсмеялись, немного посидели в тишине. «А что, зимой это действительно не волколак был?» — спросил Илья. «Да откуда они тут? Обычный волк, просто крупный». «А ты ему не говорил о том, что ты с ним одной крови?» «Говорил». «Зачем?» — удивился кузнец. «Отец как-то обронил, что иногда это помогает, дескать, за своего принимают. Но им, видимо, очень хотелось кушать. А этим 2 оболтусам, что тряслись в сенях от страха, стыдно в том признаться. Ведь одно дело — обосраться при виде волколака, и совсем другое — испоганить штаны, узрев обычного волка». «Они всей Туле о том уже растрепали». «Да знаю я. И не накажешь. Поздно. Да и все подумают, будто им рот затыкаю, чтобы правду не рассказали». «Да уж». Еще немного пообщались. После чего, посмеявшись, отправились обратно в крепость. Дела ведь не ждали. Андрей отправился новым заходом к Игнату, который вроде бы отдыхал, а кузнец проводил его взглядом и пошел беседовать с сыном. Глаза же его не были столь веселые, как несколько минут назад, скорее озадаченные и задумчивые. «Ты кому-нибудь говорил?» — тихо, практически шепотом произнес он. «О чем?» «О том, что ты мне про хозяина сказывал». «Нет, батя». «А он уже знает. Берегись. Не то накличешь на нас беду. Следи за языком».